Коротко звякнул звонок. Слава встал, пошел к двери. «Кто?» «Телеграмма». Как только он отпер замок, в квартиру вошли Корнеев и Лагунов. «Вы Голубев?» «Да. А вы кто?» «Мы из Мура». Слава побледнел, ноги стали чужими, и он прислонился к стене. «Вы чего испугались, Голубев?» «Я...» Из гостиной вышел один из игроков, увидел Лагунова и остолбенел. «Начальник?» «А, это ты, Васьков? Ты что же здесь делаешь?» Лагунов подошел к гостиной, распахнул двери. «Добрый вечер. А у вас здесь Катран, оказывается». «Век свободы не видать, начальник», — перекрестился Васьков. «Просто так играли, не на интерес. Ты мне, Васьков, может быть, расскажешь, что вы на фантике играете? Придется вам поехать с нами». Слава Голубев так испугался, что Корнееву показалось, что перед ним оболочка, из которой выпустили пар. «Голубев», — Игорь закурил, — «а Катране потом, сейчас о Звонкове». «Нет!» — Голубев вскочил и бросился к дверям. «Это не я!» Лагунов перехватил Славу, посадил на стул. «Да успокойтесь вы, Голубев!» Игорь налил стакан воды, протянул ему. Слава поднес стакан ко рту, попытался проглотить, но спазм сжал горло, и вода полилась на костюм. «Я не убивал, не убивал я!» Голубев заплакал. Лагунов и Корнеев ждали, когда он успокоится. Сидели и курили. Слава затих. «Вы можете говорить, Голубев?» — спросил Корнеев. «Да». «Кто убил?» «Генка Мусатов». Корнеев посмотрел на Лагунова, тот кивнул и вышел. «Голубев, давайте по порядку. Вы были на квартире у Звонкова?» «Да». «Сколько раз?» «Два. Нет, три». «Что вы там делали?» «Один раз были там вместе с Геной. Так просто смотрели. Второй раз я сумку и газету брал. Потом гантель. А потом вещи относил». «Как Мусатов убил Желтухина?» «Он мне велел в дверь позвонить. Сказать, что я из гаражного кооператива. Желтухин дверь открыл, мы вошли. Гена его скрутил, велел показать тайник. Желтухин его послал. Тогда Гена сам стал искать. А Желтухин развязался и пистолет из-под подушки достал. Я закричал, а Гена его по голове гантелью». «Мусатов нашел тайник?» «Да». «Что в нем было?» «Денег очень много. Коробка зеленая из-под чая индийского. Не знаю, что в ней было. И папка с бумагами». «Мусатов все это забрал?» «Да». «Сколько он дал вам денег?» 10 000. На экране телевизора Чарльз Бронсон стрелял в кого-то из пистолета. Пролетали машины, кружился над небоскребами вертолет. Геннадий Мусатов смотрел видео. Он лежал на диване в светлой майке и брюках «Адидас». Огромная квартира была пуста. Свет фонаря с улицы отражался в полированной мебели и покрытом лаком полу. Геннадий Мусатов отдыхал. В прихожей звякнуло. Он встал, большой, сильный, тренированный, и пошел к дверям. «Кто?» «Это я, Геннадий Сергеевич, вахтер». «А, тетя Аля». Гена открыл дверь, и в темноту квартиры ворвались люди. В живот ему уперся ствол пистолета. К стене. Кто-то с силой завернул ему руки, щелкнули наручники, вспыхнул свет. «Уголовный розыск, Мусатов». Корнеев достал из кармана бумагу. «Вот постановление прокурора о вашем аресте и производстве обыска». «Тетя Аля», — сказал Геннадий, — «позвоните дяде». «Хорошо, Геннадий Сергеевич, хорошо». Дядя Геннадия Мусатов-старший вошел в квартиру, когда обыск был закончен. На столе лежал пистолет ТТ с серебряной именной пластинкой на рукоятке. зеленая банка. Крышка была открыта, в ней были плотно уложены украшения. Рядом куча денег и папка с фотографиями и бумагами. Что здесь происходит? Мусатов стоял в комнате величественно спокойный. В чем дело, Гена? Геннадий пожал плечами. Так кто мне объяснит, в чем же дело? Видимо, я, Игорь встал. Кто вы? Я заместитель начальника отдела МУРа майор милиции Корнеев. Корнеев? Мусатов пристально посмотрел на Игоря. Ваш племянник Геннадий Сергеевич Мусатов арестован по подозрению в убийстве гражданина Желтухина Степана Федоровича. При обыске нами обнаружены оружие, деньги, ценности и бумаги, хранившиеся в квартире покойного. Это так, Геннадий? Спросил Мусатов, словно никакого Корнеева вообще не было. Гена пожал плечами. «Вы старший?» «Да». «Пойдемте». Они вышли в другую комнату. «Вы знаете, кто я?» спросил Мусатов. «Да». «Племянник мой должен быть освобожден». Мусатов говорил небрежно, властным тоном. «Это невозможно». «Не понял?» «Он совершил тяжкое преступление. Он мой племянник. Закон одинаков для всех. В наше время, майор, надо иметь сильных друзей, иначе не сделаешь карьеру. Меня вполне устраивает мое положение. Все эти ценности и деньги из квартиры убитого? Да. А бумаги? Тоже. Я могу ознакомиться с ними? Нет. Вам не кажется, Корнеев, что вы рискуете? Нет, не кажется. Я выполняю свой долг. Геннадия вывели в коридор, он шел, не зная, куда деть руки, скованные наручниками. В дверях он повернулся, посмотрел на дядю. «Как же так, дядя Миша?» Михаил Кириллович молчал. Им овладела апатия, и он смотрел, как уводили племянника, как уходили понятые и милиционеры. «Наследили-то, наследили», — сокрушенно сказала вахтерша. «Я приберу, Михаил Кириллович». Мусатов не ответил, ушел вглубь квартиры. А Толя ждал Звонкова. Он сидел в машине у отделения милиции, разглядывая прохожих. Вскоре появился Женя. Прищурившись, посмотрел на улицу, залитую неярким солнечным светом, и засмеялся. «Радуешься?» — из дверей отделения вышел Коновалов. «Имеешь право. Такое счастье раз в жизни бывает». Женя молча посмотрел на него и пошел к машине.